Внешняя оболочка капсулы загорелась и начала отходить. Похоже, неровно, я закувыркался. Затем она отошла полностью, и я выровнялся. Заработали турбулентные гасители скорости второй оболочки. Меня затрясло пуще прежнего. Пока носители сгорали, болтанка усилилась, а потом начала отходить вторая оболочка. Это одна из тех уловок, что укрепляют в пехотинце надежду дожить до пенсии. Отходя, оболочки не только тормозят падение, они вдобавок заполняют небо вокруг десантника таким количеством мусора, что радары внизу вместо каждой цели показывают целую уйму. И любая из точек на экране может быть бойцом или бомбой, или чем-нибудь еще. За глаза хватит, чтобы любая система наведения спятила. Да так с ними обычно и бывает. Для пущего смеху с корабля сразу вслед за нами отстреливают еще серию пустышек. Они падают быстрее, потому что не сбрасывают оболочек. Достигают земли прежде нас, взрываются и расчищают место посадки. Да еще работают как импульсные повторители, сбивая с толку радары. В общем, делают массу дел, добавляя хлопот тем, кто должен организовать нам внизу торжественный прием. Тем временем на корабле, оставив по боку весь этот радарный шум, ни на миг не выпускают из виду радиомаяк комвзвода и вычисляют точку приземления для разных будущих подробностей. Вторая оболочка полностью отошла, и из третьей автоматически выстрелился первый ленточный парашют. Работал он недолго, а рассчитан был и вовсе ни на что. Мощный рывок, и парашют летит ко всем чертям. Второй парашют работал немногим дольше, а третий уже порядком. В капсуле стало жарковато. Пора подумать о приземлении. Третью оболочку сорвало вместе с последним парашютом. На мне остались скафандры да пластиковое яйцо, внутри которого я был привязан. Двигаться я все еще не мог. Теперь пора определиться с посадкой. Нажав кнопку под пальцем, я включил дисплей ближнего обзора, расположенный на лицевой панели шлема, и снял данные. 1,8 миля. Малость пониже, чем я привык, особенно в одиночку. Яйцо падало с постоянной скоростью, а значит, держаться за него дальше не было смысла. Но судя по температуре оболочки, автоматика откроет его еще не скоро. Я нажал кнопку немедленного освобождения. Первый заряд перебил ремни, второй взорвал пластик, распавшийся на 8 частей, а я остался сидеть прямо в воздухе и наконец-то мог видеть. Все 8 кусков оболочки, кроме маленького обзорного окошка, металлизированы и дают радару такой же сигнал, как и человек в скафандре. Наблюдатель, будь он живой или электронный, потратит кучу времени, пытаясь вычислить меня на экране среди кусков и обломков, разбросанных на милю вокруг. На учениях всем пехотинцам дают поглядеть собственными глазами и на экране радара, какую кашу в воздухе наблюдают с Земли. Это чтобы не чувствовали себя беззащитными в воздухе. Иначе слишком легко поддаться панике и подставиться. Например, раскрыть парашют раньше, чем надо, и превратиться в сидячую утку. Кажется, это так называют. Кстати, утки действительно сидят. Как это? Или вовсе не раскроешь парашют и сломаешь шею. Я потянулся, распрямился и оглядел окрестность. Потом сложился пополам и выпрямился снова, но уже лицом вниз в положении ныряющий лебедь, чтобы улучшить обзор. Внизу была ночь, об этом нас предупреждали. Однако инфравизоры показывают все достаточно хорошо, когда к ним привыкнешь. Прямо подо мной находилась река, по диагонали пересекавшая город. Она ярко светилась на дисплее, вода была гораздо теплее почвы и стремительно надвигалась. Мне было все равно, на какой из берегов садиться, лишь бы не в воду. Это здорово задержит.